По заботе уважаемого Ким Чен Ына накрыт юбилейный стол в честь столетия Ли Фахсер, проживающей в 19-й соседской группе села Сунсу города Синьчжу провинции Северный Пинань.